Шмель. Сначала Саша следил, чтобы разговор Молчуна и Быка не зашел в русло выяснения отношений. Но, похоже, все было нормально, и ребята просто разговаривали. Повзрослели? Возможно. Шмель постепенно скатывался в полудрему. Сон все сильнее овладевал им, перемешиваясь с реальностью. Вагон уступил место полевой кухне, а Молчун, сидящий рядом, — лешему. Вот леший толкнул его, и они сразу сцепились. «Нет, все было не так. Он хватал меня за плечи, а не за шею». Саша пытался вырваться, но ничего не получалось. Леший бросил его через бедро, и они покатились. Сашу душили. Он попытался освободиться, но не мог найти свои руки, будто кто-то связал их за спиной. Он дергался, как рыба, выброшенная на берег. Но леший держал крепко, и темнота постепенно заслоняла взор. Когда перед глазами осталось одно светлое пятнышко, Саша попытался в последний раз вырваться. Шмель дернул ногой, нечаянно ударив сидящего рядом Молчуна. «Чего ты? Просто плохой сон. Прошло 11 лет. Наверное, эти сны будут со мной до конца жизни». Он не знал, хорошо это или плохо. Иногда ему хотелось остаться в этих снах. «Жить прошлым непродуктивно», — сказал бы какой-нибудь осел гуру менеджмента. Но Саша давно не слушал этих шарлатанов. 2009 год. «Да чего же твердая земля?» Он тыкал лопатой, пытаясь подцепить мешающий ему камень. Содрал кожу на ладонях, но боли не чувствовал. Кое-как обкопал и подцепил. «Быстрее, нужно успеть». Камень не поддавался. Лопата сорвалась. Саша проснулся посреди вагона метро, резко вскинув голову и потревожив сидящих рядом. Адреналин еще кипел внутри, вызванный таким реальным сном. Он извинился перед сидящими рядом. Вот и нужная станция. Выходя из метро, Геранин улыбнулся летнему солнцу и упругой походкой направился к клиенту, ориентируясь по заранее распечатанной карте. Офис был современный. Администратор проводила его в переговорную и предложила чаю. Минут через 10 зашел мужчина средних лет в хорошем костюме. «Добрый день, Виктор Владимирович!» «Здравствуйте, я Александр, представляю компанию «Юрист Плюс». «Мне говорили, что вы пришли что-то проверять». «Проверять? Вообще-то я пришел для демонстрации нашей справочно-правовой системы». «Молодой человек, я не заказывал демонстрацию. У нас уже установлен гранит. Нам не нужна справочно-правовая система». «Виктор Владимирович, я готов вам доказать, что наша система гораздо выгоднее и лучше, чем гранит. Позвольте мне продемонстрировать». «Александр, вот вы что больше любите, колу или пепси?» «Ну, колу». «А я пепси. Вот здесь у нас то же самое. Разницы никакой. Кому что больше нравится, тот тем и пользуется». «Но мы дешевле. У нас новое акционное предложение». «Так у них через месяц появится такое же, еще и дешевле вашего. Что мне, каждый месяц перескакивать? Дайте мне телефон вашего начальства, я им все объясню». Шмель набрал и передал трубку. «Здравствуйте. Ко мне пришел Александр, ваш сотрудник. Очень красивый, вежливый молодой человек. Он выполнил свою работу добросовестно, но это ошибка. Я не заказывал демонстрацию справочно-правовой системы. Вас там что-то перепутали. К Александру у меня нет никаких претензий, но от презентации я отказываюсь. Вы меня слышали? Все, до свидания». Он вернул трубку Шмелю. «Извините за ошибку. К сожалению, такое случается». «Ничего, Александр, мне пора идти. Удачи». Они пожали руки, и Саша вышел, радуясь, что все закончилось именно так. На прошлой неделе главный бухгалтер очередного клиента с криками выгнала его из офиса, как только услышала цель приезда. А в этот понедельник чоповцы, к которым он пришел для демонстрации, посадили его в комнату без окон и с одним стулом. По телефону им сказали, что «Юрист Плюс» будет проводить у них проверку. С какой стати, им было непонятно, и мысль о возможном мошенничестве заставила их учинить допрос. Дело чуть не закончилось полицией, но его все-таки отпустили. Работа состояла в том, чтобы ездить на заранее назначенные встречи, на которых он презентовал систему «Юрист Плюс», и в идеале должен был сразу продавать ее. Только продавать не получалось. Всем уже осточертели эти презентации, отдел телемаркетинга мог договориться о встрече только обманом, Предполагалось, что на самой встрече продавец сориентируется на месте и сможет продать систему. Без разницы как. Обманы, откаты, давление на жалость. Приветствовалось все. И даже все это уже не работало. Шмель, превозмогая отвращение, попробовал пару раз надавить на жалость, несколько раз предлагал откаты, но не помогло ничего. За 3 месяца он не сделал ни одной продажи, как и большинство его коллег. Теперь он понял, почему текучка в компании такая большая. Оклад был мизерным. Продавец должен зарабатывать бонусами с продаж. Оставаться не имело смысла. Сегодня же напишу заявление. Директор по продажам сидел в общем кабинете. Он любил вовлеченность в деятельность продавцов. Шмель протянул заявление. «Куда уходишь?» «В Мостелеком». «С чего вдруг?» «Больше перспектив». «Как считаешь, почему здесь у тебя меньше перспектив?» «Сейчас выведет на то, что я сам во всем виноват. Какая разница? Так сложилось». «Но какие-то действия ведь привели к этому?» «Может, ваш постоянный обман клиентов и попытка впарить ненужное?» «Просто этот характер работы мне не подходит». «Значит, характер работы не подходит. А говорил, что в Мостелеком позвали. Или все-таки не позвали?» Директор смотрел на него и хитро улыбался, будто раскусил. «Что за идиотский вопрос? Вообще не к месту. Хочет поиздеваться надо мной напоследок, как с другими». «Да, вчера резюме отдал туда». «Давайте уже заканчивать. Вы подписываете или нет? 2 недели нужно дорабатывать». «Что ж, удачи!» — он протянул подписанное заявление. Погода, будто специально красуясь, обрушила на него все великолепие лета. Солнце, улыбающиеся девчонки, зелень кругом — это пьянило, как и ощущение свободы. Но другое, чувство неприкаянности, ненужности — постоянно слегка подтачивала настырным червяком, не давая полностью насладиться прекрасным днем. «Кто я теперь со своим дипломом? Ничего, нужно искать, подтереть сопли и верить в лучшее. После армии один хрен, ничего не страшно». Молчун. Володя оглядывал сидящих в вагоне, на всякий случай. И еще одна парочка — дачники. Несколько человек, пьющих какую-то алкодрянь прямо в вагоне, поодиночке. «Неужели вы не можете потерпеть до дома, и вам нужно начать нажираться уже здесь?» Взгляд молчуна сам зацепился за одного из них. Уродливые кожаные ботинки, самые дешевые, брюки и рубашка лет 15, вышедшая из моды. И летняя легкая куртка, которую явно нельзя было застегнуть, так как владелец слишком растолстел. Алкогольный коктейль в руке окончательно довершал портрет алкоголика, пытающегося выглядеть как бизнесмен. Как он не понимает, насколько убого все это смотрится? Кто больше виноват, среда, в которой он живет, или он сам, не желающий выбираться из этого дерьма? Володя вспомнил, откуда ему знакомо это лицо. Он смотрел на пьяницу, не отводя глаз. Пьяница сделал глоток и встретился глазами с молчуном. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Потом пассажир отвернулся, сделал вид, что не узнал. Прошло еще несколько секунд, и Володя услышал удаляющийся топот его шагов. Видно, тот помнил его слишком хорошо. 2009 год. Пух-пух-пух. Ветки хлестали его по лицу. Он уже почти догнал беглеца, и все деревья, которые тот задевал, хлестали по Володе. Впереди открытый участок. 2 быстрых шага, и молчун схватил свою жертву за шиворот кителя. «А-а-а!» — заорал тот и съежился, закрываясь от ударов. Все окрестные солдаты были наслышаны про их роту. Подбежал Меркулов. «Кто тут у нас? О, капитан! А ну, дыхни!» Пойманный коротко дыхнул Меркулову в лицо. «О, да тут и прибор ментовской без надобности!» «То-то он так ломился сквозь чащу! Китель застегни, чмошник!» Подбежал Тихий. «Капитан, рот войск, подразделение, вуз, должность!» «ВЧ-31-892, командир роты РХБЗ!» «Врет, небось!» — вмешался молчун. «Ну-ка, капитан, норматив по времени экипировки костюма РХБЗ 4А на отлично, какой?» «Не знаю. Тук!» Молчун слегка поддал тому в живот. «Удостоверение. Быстро. За вранье отдельно перед генералом ответишь». Тот достал корочку и передал Веснину. «А ведь не врал. Действительно, РХБЗ и часть совпадает». «Чеш ты, гнида, собственной специальности не знаешь. Мы и то знаем». «Вы разведка ВДВ». «Ты капитан РХБЗ, позорник». Он стоял в грязном, скомканном кителе. Верхняя пуговица была оторвана, а лицо раскраснелось от выпитого алкоголя и гонки через чащу. Пристыженный, с опущенной головой, покачиваясь от выпитого и периодически икая, этот капитан не вызывал ничего, кроме отвращения. «Они знают, что идут облавы, и все равно не могут удержаться, бесхребетные твари». Месяц назад их подразделения в Осетии поменяли. Почти сразу по прибытию в часть роту отправили в командировку, на этот раз в Нижегородскую область. Здесь было сосредоточено множество военных частей, и в связи с предстоящими учениями прикомандировано еще несколько. Их роту прислали не на учения. Некоторые контрактники из местных частей стали чувствовать себя слишком свободно. Местное население страдало от армии. Солдаты напивались, дебоширили, грабили, насиловали. Местная полиция и комендатура не справлялись. Им в усиление и прислали роту Молчуна. Он помнил, что им тогда сказал командующий МВО. «Посмотрите на мои погоны. 4 больших звезды. Запомните! Всех, у кого меньше, можете тащить ко мне, если увидите в непотребном виде. По барабану кто там, майор, полковник, генерал. Если пьяный, берете и тащите ко мне. Сопротивляется? Бейте. Я специально вашу роту сюда притащил. От вас не всякий убежит. И помните, от старших по званию у вас проблем не будет. Я гарантирую. Нужно навести порядок». Командующий сдержал свое слово. Им периодически попадалась крупная рыба, но проблем не было. Молчун быстро понял. «В этих краях тебя либо боятся, либо об тебя вытирают ноги». Поэтому не церемонился. И быстро вошел во вкус. Это было как охота. Радовало наличие самых широких полномочий. Капитан, майор, полковник, без разницы. Малейшее проявление дерзости, и в ход шли кулаки. Молчун на собственном опыте убедился, лучше немного насилия сразу, чем много потом. Сидя в местном кафе вместе с Меркуловым, Молчун думал о том, как сильно его часть отличается от всей остальной армии. У него в части была куча проблем с дедовщиной, волосатыми руками и тупоумием солдат и командиров, но то, что из себя представляли вооруженные силы в большинстве, это был полный беспредел. Человек, попадая туда, полностью зависел от местных понятий и испорченности тех, кто служил с ним. Смесь из полутюремных понятий и мерзкой каши в головах испражняла на свет личности, за которое было стыдно. Полная пороков, заискивающая перед сильным и вытирающая ноги о слабого. Трусливая, слабая и духом, и телом. Ленивая. «Возможно, я вижу только таких, я ведь в карательном отряде, но этого достаточно, чтобы поставить минус всем». Его внимание привлек соседний стол, за которым сидело 10 человек в военной форме. Один разбросал по столу салфетки и крикнул: «Чунга-чанга! Стол грязный, иди убери!» Прибежала девушка кавказской наружности и собрала салфетки. Когда она уже уходила, солдат специально вылил лимонад на пол. Она обернулась. «Это нужно вытереть!» Молчун подошел к ним. «Военная комендатура. Парни, ведите себя нормально или уходите». «Слышь, друг, а чё я такого сделал? Я не пью, ни с кем не дерусь. Подшит по уставу, можешь посмотреть». «Ничего ты мне не сделаешь, понятно? А эти?» Он кивнул в сторону продавщиц. «Сами виноваты, понаехали тут. Ненавижу хачей». Издевательства продолжились. Молчун наклонился к Меркулову. «Беги в роту, подними всех и сюда. Сразу оба выхода оцепите, и бойцы пусть внутрь заходят». Прошло 3 минуты, и под окнами раздался топот множества ног. Молчун медленно двинулся к выходу. Когда почти вся его рота зашла внутрь, он повернулся к недавнему собеседнику. Его лицо опало. Он вдруг понял, что выбрал не то кафе. «Мы уже уходим!» «Сейчас вы уже не уйдете. Когда я нормально просил, вы не слушали. Теперь моя очередь играться. Запомни, не всем русским нравятся твои выходки, долбанный скин». «Я ничего не сделал! Меня не за что арестовывать!» Молчун взял бутылку пива с прилавка. «Да? А почему? Форма рваная!» Он взял солдата за китель и рванул так, что отлетели две пуговицы. «Почему от тебя пивом несет?» Отвинтил крышку и вылил полбутылки ему на голову. Солдат все это время стоял как под гипнозом. «Откуда разбитый нос?» Он коротко вдарил по носу. Сразу схватил за плечи, рванул в сторону, одновременно подбивая ногой. Солдат рухнул. «Почему ты весь в пыли? Возьмите его и в камеру. Товарищи задержанного желают что-нибудь сказать?» Те молчали. «Валите, пока водку у вас не нашел». Он утешал себя тем, что поступил правильно, и ублюдок получил, что заслужил. Но в глубине души боялся, что эта злоба приходит по иным причинам. Да, на них было за что злиться, но он злился не на них. Он просто срывал злость на подходящих для этого людях. Молчуна бесило, что он чужой. Его уважали, но еще больше боялись. Из друзей были только Тихий да Меркулов. Тихий все время занят офицерской работой, а Меркулов, хоть и хороший парень, был на 4 года моложе. Из деревни сразу в армию. Из образования — школа. Разные уровни. Скорее младший брат, чем друг, хоть Молчун и ценил его. Остальные по-прежнему шарахались после истории с Алиевым. Где он? С кем? Ни солдат и ни офицер — белая ворона. Выучиться на офицера — это еще 3 года. Ему будет 27. Стоит ли? Ведь он остался на контракт из-за денег, помня, какие гроши зарабатывал на гражданке, и прикинув, что будет во время кризиса. Контракт казался более выигрышным вариантом. Почему я тогда не послушал шмеля? Шмель. Девушка расстегнула новое пальто и села напротив, подняв телефон к уху. «Алло, мама, меня взяли? Да, теперь буду работать в городе. Здорово, правда?» Было видно, что она готовилась к собеседованию. Деловой внешний вид, аккуратно уложенные волосы и все прочее. Невысокий уровень дохода выдавала дешевая сумочка и ботинки. Скорее всего, приготовления опустошили ее кошелек полностью. Может, и занимала у кого-то. Но это к лучшему. Если так вкладывается, значит, будет работать хорошо. Он сам вспомнил, как ему приходилось искать работу, а позже искать сотрудников. Думал, неужели у них так много соискателей, что он везде не подходит? Как потом уже на должности начальника сам отбраковывал по 80 человек из 100 и выбирал из оставшихся 20? И как его самого настораживали в соискателях те же самые вещи, которые были раньше у него в резюме? Как там говорил отец быка, выбирая тех, кого знаешь лично? 2009 год. Надувная лодка слегка покачивалась, проходя через пороги. Плот, так ее называли те, кто увлекался рафтингом. Шмель и бык в первый раз участвовали в таком спуске, поэтому отец быка выбрал легкий маршрут. Ранняя осень, сильных дождей не было и течение оставалось спокойным. Шмелю нравился такой отдых. Нет мельтешения Москвы, нет суеты пляжей типичных курортов, только твоя группа и лес. Обычные хлопоты похода совсем не напрягали. Похоже на их рейды в армии, только проще. Плот, идущий первым, свернул к берегу. Через 20 минут они уже вовсю ставили палатки. Саша поставил свою и стал помогать быку. «Свитер дать, а то вчера на тебя смотреть холодно было». «Твой свитер на меня не налезет», — ответил бык. «Возьми, первый раз в таком походе». «Ну да». «Сразу видно, мало теплой одежды взял». «Обычно путешествую налегке, если что-то нужно, покупаю. А здесь, как назло, ни одного магазина». «Не жалеешь, что обычный курорт не выбрал?» «Нет, тут хорошо, нужно привыкнуть, и все. Может, бизнес такой открыть, построить турбазу где-нибудь здесь?» «Тебе мало того, что есть?» «О чем ты? Это другое. Турбаза особых денег не принесет. Это же ежу понятно. Хорошо, если сама себя будет окупать». «Значит, для души?» «Почему нет?» «Дорого. Тем более здесь, в лесу. Сколько у тебя денег, если ты готов делать это просто для души?» Если сложить все активы плюс счета в банках и стоимость недвижимости, должно быть около 2 миллиардов. Но это не постоянная величина. Она растет, если акции растут в цене, или отец что-то переписывает на меня, а может и падать. Я, конечно, знал, что ты из богатеньких, но чтоб настолько, нет слов, одни слюни. Поделишься секретом успеха? Их много, встрял отец быка. Важно место и время. Еще нужно обладать информацией раньше других. Ну и личное качество, решительность, сообразительность, умение договариваться. Во время перестройки у меня все это было. У большинства нет. Вот результат. Вы разбогатели на залоговых аукционах? Зачем я это спросил? Раньше, но в них тоже поучаствовал. Говорят, это было ограбление народа. Юридически нет, фактически борьба за власть. Ведь обладание ресурсом — это всегда власть. Хотя обратное тоже справедливо. Но ведь нечестно завладели. Что нечестно? Кто-то изобрел возможность такую, законную, кстати. Ты ей либо пользуешься, либо нет. Если пользуешься, у тебя появляется ресурс, с помощью которого ты можешь много чего. Если же не пользуешься, стоишь в сторонке и смотришь, как за тебя кто-то другой все это забирает. А потом жалуешься на власть, как все. Только изменить уже ничего не можешь. Вы хотите сказать, что можете сейчас что-то изменить? Не поверю, что вам нравится нищета в регионах. Я видел этих людей. Почти бомжи. Если бы вы могли хоть что-то изменить, неужели бы просто смотрели? Саш, не в масштабах страны. Для ближайшего окружения. И чем больше ресурсов, тем больше и это окружение. У меня все друзья неплохо живут. Часто благодаря мне. Сотрудники не голодают. Да что далеко ходить? Вон у Коли замом кто работает, знаешь? Однокурсница его. Толковая девка, кстати. Видел пару раз ее. Что, неужели не стоило ей помогать? Так бы работала где-нибудь бухгалтером. И к 35 превратилась в обычную среднестатистическую клушу. Вот и получается, что везде блат? Мир не идеален. Пойми, каждый может трудиться сам, в одиночку. И чего-то добиться. Но вместе возможностей больше. Конечно, когда дебилов ставят на места, это плохо. Но ты вот, например, чем хуже другого такого же, кроме того, что знаешь меня лично? Или на детей наших часто жалуются. Если все дети, всех родителей будут начинать с одинаковых условий, зачем тогда вообще родителям стараться для них? Может, проще сразу в интернат сдать? Ты, кстати, где работаешь? Нигде. Сейчас ответа из ФСО жду. Подал документ. У меня в ФСО никого. Захочешь другое что-то? Обращайся. Ко мне или к Коле. Кому еще помогать, как не своим? Благо, сейчас возможности есть.